Похороны преподобного Серафима Вырицкого проявили великую любовь народную старцу-утешителю. Народу было так много, что келейнице Серафиме в давке даже повредили два ребра. Батюшка предупреждал ее об этом накануне кончины. «Во время моего погребения береги ребрышки». День отшествия батюшки совпал с Лазаревой субботой, предваряющей вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. И, как сказано в житии, это еще один знак милости Божией к Вырицкому праведнику. Град небесный Иерусалим распахнул свои врата пред отцом Серафимом, приняв навсегда в свои божественные чертоги. А могилка старца на церковном погосте Вырицкого храма в честь Казанской иконы Божией Матери, как когда-то его келья, сбирает тысячи паломников. К нему, как к живому, приходят люди со своими горестями и житейскими проблемами и получают утешение. Ко дню церковного прославления старца в 2001 году над могилой старца и его верной спутницы схемонахини Серафимы была воздвигнута часовня. От этого еще более усилилось впечатление, что ты входишь в дом к старцу. Он любовно принимает тебя и слышит все твои просьбы и вопрошания. И так из года в год умножается летопись чудес, сотворенных преподобным Серафимом Вырицким уже после отшествия к Господу. Батюшкины святыньки, частицы камня, частицы скуфьи, полоски полотенца, есть во многих обителях, в Варлаама-Хутынском монастыре, в Иверском монастыре, в Псково-Печерском монастыре, в Троице-Сергиевой лавре, в Александро-Свирском монастыре хранится Евангелие преподобного Серафима. К батюшкиным святынькам можно приложиться в храме Санкт-Петербурга во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», на Серафимовском кладбище, в церкви преподобного Серафима Саровского в поселке Песочном, в храме в честь иконы Божьей Матери Державная в Спасо-Парголовской церкви.